Глава 14. Не запрещено до посинения убеждать себя в непогрешимости и без конца повторять «ты сделал все, что мог», но утихомирить голос совести не получается. Если бы сделал абсолютно все, то получилось бы. Такая вот незатейливая правда жизни получается. Ядреные пассатижи. Стоило Эрину увидеть в вестибюле управления адвоката Сидоровой, как он почти все понял. Вселенская печаль плескалась на дне водянисто-голубых глаз Сирена, а унылое выражение лица никак не гармонировало с дорогущим костюмом от Туора. Сноска. Сирен – мужчина наядской национальности. Вообще-то клиентам Перла Барракудоса можно заранее посочувствовать. Депрессия и меланхолия, которые свойственны всем его сородичам, как женского, так и мужского пола, из адвоката просто сочились. Эрину всегда казалось, что после часовой беседы с Перлом любой преступник должен испытать желание поскорее признаться во всех своих прегрешениях против законности, чтобы не погрузиться окончательно в пучины тоски и безнадежности. Жизнь печальна. Мир наш – юдоль скорби. Солнце сначала взорвется, а потом погаснет, и вообще Вселенную ждет тепловая смерть. Какой смысл трепыхаться, если все равно всем... абзац? Ну, или капец. Кому как больше нравится. Так надо учесть, что Барракудос был мужчиной и среди своих считался неисправимым оптимистом. А про наяд лучше промолчать. Даже дровские сердцееды обходили слезоточивых дев сторонкой. Выдержать поминальную тризну по безвременно утраченной невинности нормальный мужчина не способен. Первое, что услышал Эрин, приблизившись к тоскующему в кресле Сирену, было «Все очень плохо, Аптелемнар». У Барракудоса всегда и все не слава Эру. Помнится, он на собственной свадьбе белугой рыдал на пару с невестой, когда им обоим в голову пришла мысль, что, прожив вместе всю жизнь, они не умрут в один день и час. Надо полагать, четвертый по счету брак жениха располагал к подобным выводам. Что случилось? Вьющаяся прядь смоляных кудрей трагически пала на высокое смуглое чело. Адвокат скорбно закатил очи и чуть слышно простонал, не в силах вынести свинцовости бытия. «Эрин, я подал судье ходатайство об освобождении Марии Сидоровой из-под ареста. Гримуар со всеми отягчающими тянет максимум на 5 лет условно, и по закону индульгенцию нет необходимости содержать под стражей». Эльф грязно выругался, заставив Перла наморщить тонкий породистый нос. «Эта мерзавка достойна самого сурового наказания, друг мой», – вздохнул Сирен. «Но мы живем в правовом государстве, и закон у нас превыше всего». Глаза его наполнились слезами. «Я помню», – огрызнулся инчичекист, резко посмурневший, почище собеседника. «Пусть на волю выйдут 10 виновных, но нельзя допустить, чтобы невиновный оказался за решеткой. Но, Перл, мы все знаем, она виновата. Ее репортировать надо». «Да, согласен. Но закон пока на стороне Сидоровой. Говорят, у вас там есть свидетельница?» «Перл, до суда еще далеко. Со свидетелем может случиться все, что угодно, а Мэйна при первом удобном случае сбежит из города. Если обвинения подтвердятся, то и намерянку всегда можно найти», – заявил Барракудос. «А если не найдем? А если она успеет сделать новый гримуар и прорвать барьеры?» – в сердцах бросил эльф. «Ох, я не перенесу. Это слишком ужасно», – взрыдал Перл, роняя жемчужные слезы в траурно-черный платок, отороченный розовым кружевом. «Заткни фонтан», – у инчичекиста и так на душе кошки скребли. А тут еще требуется выдержать 9-й вал рыданий того, кому все обязаны неприятностями. Сирен прорыдает еще 3 часа над тяжкой долей блюстителей закона, но ходатайство забирать не пойдет. Ни за какие котлетки. Рыбные. Однако же чему быть, того не миновать. Неприятности и не думали заканчиваться. Напротив, они очень скоро обрели черты катастрофы. Полной катастрофы. Исчезла с волочная, прямо из неприступной омега-камеры, и вовсе не в неизвестном направлении.